Забыто кино прошлых лет. Мои драгоценные зрители, шлю вам огромный привет. Как вы живете, любимые? Вам подарю амулет. Живите спокойно и радуйтесь. Беды и проблем больше нет. Фотографии, лучше друг друга обнять.